Как только он испытал первые ласки успеха, сноб, который всегда жил в нем, вот почему он его описывал с такой силой и выразительностью, проснулся и дал яркую вспышку, как снаряд, получивший электрический толчок. Он начал покидать старых друзей, которые стали для него лишними, стесняющими, и поддерживал связи с теми, которые повсюду были приняты благодаря своему таланту, или такими, которые благодаря своему положению в прессе могли быть ему полезны и поддерживать своими постоянными похвалами его молодую репутацию. В то же самое время он стал усиленно заниматься туалетами. Его сюртуки были необыкновенно смелого покроя. Воротники и галстуки стиля 1830 года, сильно преувеличенного, бархатные жилетки с чересчур причудливыми, неотразимыми изгибами, бриллианты, слишком блестящие, и из металлических портсигаров, украшенных слишком драгоценными камнями, он вынимал папироски, завернутые в золотые бумажки. Но со своей неуклюжей фигурой, неловкими жестами, грубыми и вульгарными движениями он сохранил, несмотря на все, тяжеловесный вид авернских крестьян, своих земляков. Новичок в так скоро свалившейся на него роскоши, он чувствовал себя в ней не на месте. Напрасно он изучал и себя, и наиболее совершенные образцы парижского шика. Ему не удавалось достигнуть той непринужденности, того мягкого, гибкого, тонкого изящества в движениях, которые он видел, и с каким сильным чувством зависти у светской молодежи клубов, скачек, театров и ресторанов. Он удивлялся, потому что ведь одевался он у самых лучших портных, рубашки у него были из самых известных магазинов, а ботинки, какие он носил. Оглядывая себя в зеркале, он приходил в отчаяние от своей наружности. «Напрасно я одеваюсь шелка и бархат», — говорил он. «Все это имеет на мне какой-то неестественный вид». Что касается мадам Шириго, то она, одевавшаяся раньше очень просто и со вкусом, тоже, в свою очередь, совершенно изменилась в этом отношении. Она начала носить блестящие, кричащие туалеты. Волосы свои выкрасила в слишком рыжий цвет. Ее бриллианты были чересчур велики, и вся она имела величественный вид королевы, которую прачки выбирают из своей среды каждый год во вторник на Масленице. Над ними много смеялись и подчас жестоко. «Товарищи, завидовавшие его роскоши и радовавшиеся поэтому его дурному вкусу, мстили ему, насмехаясь над этим бедным Виктором Шириго. Как сатирику ему положительно не везет», — говорили они. Благодаря удачным хлопотам, непрестанным дипломатическим и пошлым уловкам, они были приняты в настоящем свете, как они этого называли, у еврейских банкиров, у венесуэльских князей, у странствующих герцогов и очень старых дам, которые бредили литературой, романами и академией. Они думали только о том, чтобы поддерживать и развивать эти новые отношения, завязывать другие знакомства, менее доступные и еще более желанные, и все искали еще и еще новых знакомств. Однажды, желая отказаться от неудачно принятого им приглашения побывать у одного из своих прежних скромных друзей, которого он хотел еще сохранить, Шириго написал ему следующее письмо. «Мой дорогой старый друг, мы в отчаянии. Прости, что не можем сдержать слово быть у тебя в понедельник, но мы только что получили приглашение на обед от Ротшильдов, и именно на понедельник. Это приглашение первое. Ты понимаешь, что мы не можем отказаться, это было бы для нас разорением. К счастью, я знаю твое сердце и знаю, что ты на нас не обидишься, а напротив, разделишь с нами наше счастье и гордость. Другой раз он рассказывал о покупке виллы, которую он только что приобрел в Давиле. Я не знаю, в самом деле, за кого эти люди нас приняли там. Они нас приняли сначала, должно быть, за журналистов, за богему. Но я им дал понять, что у меня есть свой нотариус». Постепенно он прекратил сношения со всеми оставшимися у него еще друзьями молодости, друзьями, одно присутствие которых у него в доме было постоянным и неприятным напоминанием о прошлом, признанием его недавно еще невысокого общественного положения, которое было связано с литературой и с трудом. И он старался также потушить пламя, которое иногда загоралось в его мозгу, и задушить окончательно эти проклятые мысли, присутствие которых он в некоторые дни с ужасом чувствовал. А ведь он думал, что они в нем умерли навсегда. Потом ему стало мало того, что он бывал у других. Ему захотелось этих других, в свою очередь, принимать у себя. Освещение маленького отеля, который он только что купил в отеле, могло быть подходящим предлогом для званого обеда.